Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы и, значит, Привет. Даниил Бессонов. У нас, кстати, должен сегодня был быть гость еще, возможно, он будет, он, значит, на передовой находится. Если он сейчас на связь выйдет, мы его включим, значит, в наш эфир. Если нет, ну тогда обязательно с ним запишемся, ну просто перенесем немного время там и запишем обязательно с ним ЦИПСу, и, вот, и он нам расскажет, что там на Херсонском направлении. Вот, но сегодня, вчера у меня такая была короткая ЦИПСа, да, давай сегодня более развернуто поговорим, какие-то темы обсудим, что там происходит, Даниил. Давай, да, я предупреждаю сразу, я что-то немного такое состояние, поэтому буду притормаживать. Потом... Ничего страшного, я постоянно притормаживаю, и всем это нравится. Да. По боевой обстановке особых перемен нет. У нас сейчас активизация на этом самом, на Донецком направлении, ну, ДНР в целом, то есть на в районе часов Яр. У нас там, получается, восточная окраина часов Яра, там есть у них микрорайон Колонна, по-моему, называется. И вот там, как бы, точнее, или... Канал, микрорайон Канал, вот, прошу прощения. И там у нас на окраинах, короче, завязались бои, то есть наши пытаются продвинуться вглубь населенного пункта часов Яр. Также, ну, никаких перемен на работе, на это запорожское направление, там перемен особых нет, там позиционка. Вот мы почти полностью работе на взяли под контроль. На Херсонском направлении противников в рынках уже нет, мы там пытаемся противника вытеснять. Также занимать некоторые острова, вот, между правым и левым берегом Днепра. И дальше южно-донецкое направление, это там, где Времевский выступ был раньше, это направление Великой Новоселки. Старомайорское мы почти взяли полностью под контроль и частично взяли урожайное, то есть там движемся. Дальше у нас идет в сторону Донецка с юга, там в районе Новомихайловки у нас сражение, причем у нас там в этом районе мы там целыми так площадями движемся через поля, вот, я думаю, ну, в сторону Константиновки, села Константиновка, не города, а села. Так, на Маринке, Георгиевка, там продвижений не было, насколько мне известно. На Авдеевском направлении, вот где Черетино, Архангельская, вот от Архангельского мы сейчас будем двигаться севернее. Ну, пытаемся, по крайней мере. Вот, на остальных участках, в принципе, без особых перемен. На Харьковском направлении также, где Волчанск и Липцы. Вот Волчанск мы взяли под контроль... Получается, левый берег реки Волчья, и то там есть такой небольшой очаг, где противник сопротивляется. Вот, то есть Волчья река делит Волчанск на две части. Ну вот северная часть, она такая узенькая, да, более широкая за противником. Но, тем не менее, речку Волчья используем как водную преграду. Вот, ну и в Липцах у нас позиционка, то есть мы уперлись, пока движения нет. Продолжу. У нас сейчас будут усиливаться с нашей стороны, скорее всего, это будет часов Яр, вот, и на Донецком, на Авдеевском направлении. Также мы сейчас, скорее всего, будем усиливать натиск, наступательные действия, для того, чтобы противника раздергивать, потому что сейчас все резервы он на север отправил. Мы сейчас на Донецком направлении, ну, в ДНР будем давить, чтобы он начал... оттуда, короче, сниматься. И я думаю, что удар все-таки между Харьковом и Сумами, ну, опять же, я, может быть, переоцениваю наши силы и средства, но по логике, я вижу логику такую, что удар основной у нас будет в Сумской области. Дань, вот тут такая, я почему тебя чуть не перебил, но очень интересная новость была. Значит, мне сегодня, кстати, в бот писал подписчик, сбрасывал, знаешь, с какого-то специального сайта, который отслеживает полеты всех, значит, воздушных судов, и вот там над Черным морем летал американский, значит, беспилотник, он говорит, почему вы его не сбиваете, почему он летает? Такое ощущение, как будто я отвечаю за ПВО в России, я, конечно... У меня кнопка есть сейчас. Да, у меня кнопка есть на телефоне, и вот я сейчас, пока ты докладывал боевую обстановку нашим телезрителям, я открываю Яндекс, и вот первая новость, которая, значит, в Яндексе написана, над Черным морем пропал беспилотник США РКУ-8Б Global Cav во время разведки. Это, братан, я тебя разочарую немножко. Короче, насчет этого ситуация какая? Вчера почему-то все распространяли, что принято решение, типа эти американские беспилотники в Черном море, в нейтральных зонах приземлять или приводнять. Угу. Без оружия просто там или там, не знаю, каким-то снова сбросом топлива или воздушной струей от движка. Ну, короче, приземлять эти риперы и тому подобное. Америкосы сегодня такие, типа, ну, хорошо. Вот америкосы, ты знаешь, что мы индейцы? И отправляют свой беспилотник снова в Черное море. Отправляют и выключают этот, как его, транспондер, или как, этот, маячок, который в публичной фигне нашей в программе какой-то светится. Ну, короче, я в этом не разбираюсь. Все, кто в теме, поняли, о чем я. Все, и он теряется с радаров. И наши начинают, все, сбили. Тут америкосы выжидают, там, не знаю, сколько, минут 20. Хопа, включают маячок и начинают крутить снова, круги наворачивать возле Крыма. Понимаешь? И наши такие, да что такое, блин, он снова появился. Зачем же в новостях-то пишут об этом, что он пропал? Братан, а что еще в новостях писать? Пропал, да. Они выключили этот детектор, он пропал. Включили, он появился. Да, а что в новостях еще писать? Угу. Понимаешь? Мы, к сожалению... Значит, я своим ПВО стрельнул в молоко. Получается так, братуха. Не, ну серьезно, мы как бы, блядь, я не знаю, как бы на статью не наговорить, ну, короче. А я хотел обрадовать этого подписчика, одного единственного, который написал в бот и кричал, почему вы его не сбили, почему вы его не сбили? Я хотел его успокоить, сказать, вот пропал с радара, оказалось, что ракета мимо пролетела. Ладно, давай. У нас просто странная позиция, блин, короче, я не знаю, ладно. Пусть будет так. Ну, есть как есть, имеем, что имеем. Не знаю, наверное, у нас еще из менталитета 30-летнего, что мы хотели подражать Западу во всем, даже больше, чем 30 лет, еще в советские времена началось. Вот, что западные страны и иностранцы воспринимали как чуть ли не богов, блин, да. И сейчас у нас еще какое-то вот это осталось, эта херня, блин. Постсоветская. То есть, знаешь, когда был конфликт на Донбассе в 2014-2015 году, значит, наши военные почему-то пренебрегали брать командиров или каких-то заслуженных ополченцев в войска по обмену опытом. Вот теперь не хватает нам опять не хотят брать, значит, хуситов по обмену опытом. Да, да, да. Так реально, хуситы им пофиг, они как бы, ну, они просто сбивают, они уже с начала года сбили 5 этих риперов, понимаешь, то есть все, и мы такие все великие, понимаешь, аналогов нет у нас, все, блин, только, ну, аналогов и у нас нет, получается, понимаешь, то есть у нас есть классные разработки, а в армии не хватает их, у нас вот вечно непонятная какая-то фигня. ПВО мы ставим кучно, да, чтобы легче, наверное, противнику было. Ангары для самолетов мы не строим принципиально, потому что нам религия не позволяет. Вот. Бойцов, вот вышестоящее начальство пытается подчиненных офицеров чмырить, как бы пользуясь собственной властью, из-за каких-то комплексов неполноценности или того, что там в детстве дядя соседский трогал, я не знаю почему. Это опять же вот там история разных наших знакомых, да. То есть у нас непонятно, что мы вот реально вот посмотреть вот на это все. То есть такое ощущение, что Нам технологии достались вот от прошлой, более развитой цивилизации, которая называлась Советский Союз, да, и у нас по инерции что-то еще производилось и так далее, но что с этим делать, мы не знаем, решительности у нас нет, как бы, и получается, что у нас Су-57 стоят в сугробах снега, вот ангаров железобетонных укрытий для авиации нет, мы до сих пор ходим колоннами, построениями, технику мы выстраиваем постоянно в лесах, на всех направлениях, плечо к плечу до сих пор, и потом удивляются, да почему они все время по нам бьют. Ну, поставили там 12 единиц техники в лесу каком-то, да, где уже деревьев нет, как бы. Короче. Ой, ладно. В общем, ты расстроен, да, сегодня? Да, нам подписчики просили еще, вот после вчерашней, или точнее прошлой нашей темы, про ту ситуацию, которая внутри может возникнуть, осветить такой момент, что реально сейчас в полицию недобор. То есть в нашу полицию сейчас недобор. И что я хочу сказать по этому поводу? Конечно же, нужно увеличивать зарплаты и привлекательность, да? То есть вот как правильно там кто-то написал в комментариях, что юридический стаж, он должен быть не только у следователей. Хотя я не знаю, просто при Украине у следователей вроде бы шел юридический стаж. У России не знаю как. Вот. Но у полицейских должен быть юридический стаж. И зарплата должна выше быть, чтобы это была привлекательная работа. Отдельно хотел бы обратиться к мужчинам. Слушай, полицейские лайк поставили. А, поставили уже, да? Отдельно хотел бы обратиться к мужчинам. Ну, по-любому у нас в стране есть мужчины, которые вроде и в армию не пошли на войну, да? И вот, в принципе, вроде как бы и хотят какую-то пользу принести, но что-то сомневаются и тому подобное. Ребят, идите в полицию. Вот серьезно, хотя бы не ради денег, хотя бы для того, чтобы пользу стране принести на время войны. Идите пока в полицию. Для того, чтобы в случае, если внутри что-то будет происходить, чтобы вы, во-первых, обладали информацией, потому что, да, оперативный дежурный, он информацию получит раньше всех. Вот, и чтобы вы обладали информацией, понимали, что делать, какие угрозы, и чтобы у вас были средства для борьбы с этими угрозами. Вот. Плюс, когда вместе, коллективом, всегда сражаться легче, чем поодиночке. И семьи спасать также легче. Поэтому, друзья, если у кого-то... Знаешь, как надо сказать, Дань? Вот все, значит, националисты, не знаю, там, фашисты или как их там, вот все, кто борется в душе, борется с незаконной миграцией, идите в полицию. Вы будете бороться с мигрантами на законных основаниях. Кстати, как вариант, да. Да, не шушукаться там где-то в своих качалках там и значит, скидывать руку от сердца к солнцу. А вот в полицию идите, вам выдадут пистолет, газовый баллончик, и вы будете ловить мигрантов и, значит, декоммунизировать их, отправлять обратно на родину. Кстати, как вариант. Тут еще новость интересная, вот сегодня тоже скинули в подписчики, что в Таджикистане, да, в столице, открыли в Душанбе, открыли какой-то миграционный центр МВД России, чтобы таджики уже там могли оформлять себе российские паспорта. Не надо ехать даже в Россию. Тут два варианта есть. Но опять же, почему так получилось, я не знаю, как бы, но есть два варианта. Первый вариант хороший, второй вариант не очень, да? То есть хороший вариант в чем? Может быть, для того, чтобы не пускать на нашу территорию толпы мигрантов, да? Просто там вот у них есть отделение, пусть идут, там их будут фильтровать, отбирать, смотреть, разбираться и так далее на их территории. Это плюс. Или же наоборот, чтобы они уже, кто-то может теоретически хочет создать какую-то или коррупционную схему, или еще какую-то, чтобы там по месту решать все по-братски и так далее, да. Чтобы не бояться антикоррупционных органов внутри России. А там по месту кто там же будет наказывать за такое, да? Никто. Поэтому здесь есть два варианта. Какой из них, я не знаю. Может быть, инициатива и хорошая. Поэтому новость такая как бы есть. Ну, я думаю, наоборот, те люди, у которых туфли за 500 тысяч, они им надоели, и они хотят за миллион теперь. А, вот таким образом, Ну, да. я думаю, что да. Мне кажется, что это именно поэтому. Ну, на самом деле можно их понять, что туфли за 500 тысяч, ну, вот разве Ни сильно? туда, ни сюда. Братан, да. Вот миллион, да. Миллион уже вроде как солидно. Уже чувствуешь... И теперь, знаешь как, теперь мне не вот с этого вот желтого питона, а мне вот с розового питона какого-то. И чтобы он улыбался. Да, чтобы это был какой-то альбинос питон, который рождается один раз там в 10 лет. Вот из этого питона мне нужны туфли. Розовый альбинос. Да. Да, и, вот мне кажется... И шляпу, как у Индиана Джонса. Да нет, зачем? Дорс, в Москве такие не носят. Потом. Это в ДНР. В ДНР таких ходят. Шляпа, как у Индиана Джонса, ходят в ДНР. В Москве в таких нет. Это да. Представь, к какому-то дорогому ресторану подъезжает Гелендваген на 6 колесах. И оттуда выходит какой-то, значит, начальник, да, и вот у него там за 70 миллионов брабус, шмабус, вот, и еще и розовые туфли из питона. Понимаешь, конечно же, он думает о России. Да, да, да. И при этом все в наградах, как бы, да. Ну, блин, про это можно не говорить, да. Поэтому, конечно же, я думаю, что это делается не для того, чтобы как-то что-то узаконить и упорядочить, а наоборот, усложнить жизнь, значит, простым людям, которые попадают именно вот в истории, которые проходят сводками, значит, и в МВД, и, значит, на всех телеграм-каналах. По телевидению это делается именно для этого. Вот. Чтобы улучшить, так сказать, взаимодействие. Вот. Ну, да. Слушай, что там у нас получается на форум мира? Почему никто не едет? А, Зеленский. Слушай, да. Там вообще интересная история получается. Зеленского просто все бросили. Все, абсолютно. Даже Байден. Даже Байден. Не, ну то Байден есть, может не помнить, что есть Зеленский. Но... Да-да-да. Просто адекватные люди решили, что, ребят, ну какие могут быть переговоры о формуле мира без присутствия России? Это просто пустая трата времени. И решили не ехать. Но, ну, получается, Зеленский сам себя в такую, получается, ловушку загнал. Он же да. Сам себе запретил переговоры с Россией. Да, он тут момент в том, что он переоценил свою значимость в мировой политике. Ты чего такое говоришь, он в КВН играл? А, да. С Масляковым знаком. Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Да. Ну, короче, будет здесь у него такое попадалово-кидалово. Вот, поэтому не будет никакой формулы мира. Вот, так что как-то так. Слушай, надо еще, знаешь, о чем говорить? Укры сейчас активно применяют вот американское вооружение по нашим территориям. Я уже просто не знаю, вот железобетонные укрытия, ладно, но... Короче, блин... Хочется сказать вот всем, кто, не знаю, кто заведует этими объектами какими-то, нашими аэродромами, вот начальник там, не знаю, там аэродрома, да, НПЗ и так далее. Ребят, ну по вашим объектам прилетать будет по-любому. Вот, ну не будет такое, что может не заметит, а может пронесет. Вот по-любому будет прилетать. Ну... Делайте что-то, вот как-то, не знаю, да просто, блядь, мешки с песком. Не надо покрышки ложить на крылья, это не сработает. Ну хотя бы, я не знаю, там мешки с песком, какие-то контейнеры, какие-то сетки-рабицы, да что угодно, блин. Но сетки-рабицы, да, это там беспилотник, который может лететь, запутаться. Но мешки с песком, если там какой-то суббоеприпас, ну может быть... что-то примет осколки и самолет уцелеет. Или НПЗ, если вы обошьете какой-то фигней. Ну все это слушай, будет. Я вот поражаюсь. Я иногда тебя когда слушаю, я вот думаю, ты что, не смотрел фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу? Конечно, Я не видел, когда он в Колизее стоит там. Идущий на смерть приветствует вас. Ну вот, это вот, кто отвечает за ВКС, мне кажется, это его любимый фильм. Наверное, да. На аэродроме стать просто и так говорить там. Вас нам, знаешь, предупреждают же, там, перехват поступил, там, ракетная угроза, знаешь, противник применил там штормшедов, там, раз вышел. Идущий на смерть приветствует вас, вокруг него взрывы такие, самолеты взорвались, где-то по нему не попали, он такой, эпично все в огне. Да, и он селфи делает на фоне, знаешь, так это слово. Ну, как американцы любят, знаешь, они там встанут, а сзади взрыв там. Взрывается, он такой идет такой. Да, кстати. Да. Ну, кто это, нахуй? Это... Знаешь, мем есть такой. Стоит такой худой чувак. И такой, мне кажется... Это логично. Это логично. Не, а по-другому это оправдать невозможно. Да. Братан, индейцы. Понимаешь? Индейцы. Все. Поэтому... Я же говорю, хуситов на по обмену опытом. Чтобы хотя бы хуситы рассказывали. Ну да. То есть вот реально все, вам прошлая цивилизация оставила вот серьезные технологии. Ну возьмите, укройте их хотя бы от солнца. А? Я же говорю, когда вот наш общий товарищ зимой фотки сбросил, где Су-57 в сугробах вот так стоят. Блин, вы что, ты представляешь, поняли? Насколько вот... Насколько богатая вот наша страна. Да, ты вспомнила про прошлой цивилизации, да, вот представляешь, насколько в прошлой цивилизации думали о нас, что вот это же приказы были Сталина по поводу того, чтобы вот, значит, все степные регионы засадить лесопосадками. Это же все приказы были Иосифа Виссарионовича. То есть он тогда уже заботился о нас, чтобы мы могли воевать лесопосадками. То есть он сказал, засадить все лесопосадками. А сейчас вот представь, если бы это не посадили, как бы мы по полям там ходили? Он много чего сказал, много чего сделал, в том-то и дело, что они, он заботился о нас больше, чем мы сами о себе сейчас. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Да. Ну, индейцы, мышление индейцев. То есть у нас, получается, подчиненные боятся начальства больше, чем смерти. Ну, то есть, ну, не знаю, ну, может, реально таков путь, знаешь, ну, у самурая нет цели, есть только путь, как бы, да, и вот, как бы... Может, это с этим связано? Не понимаю. То есть, как можно самим, вот вы стоите, вот вы, расчет ПВО, вот как можно вместе кучковаться в одном месте, вот посреди поля, без маскировки, без нифига, вот просто вот все машины вот так поставить рядом? Ну нет же бессмертных людей. Это все учение. Вот, да, да, учения, да, именно в точку. То есть, когда на учениях, ну, война будет, будем рассредотачиваться. Да, похер, блин. Это все учение, все, конечно. Как тренируешься, так, собственно говоря, потом. И это не потому, что они тупые. Это просто потому, что вот это привычка. Вот тебя как научили, как ты вот, ну, привык становиться, да, на учениях и так далее, ездить колоннами, понимаешь? Вот он едет по трассе, вот прямо вот что-то за малым не врезается в соседний борт впереди идущего автомобиля. Вот он как только с М4 съехал куда-то там на фронтовые дороги, вот он точно так же едет и за остальными машинами. Вот я вот смотрю это видео, да, которое недавно противник выставил, где, значит, кучу машин они там FPV-дронами разбирали. Я вот думаю, да, а вот почему из этих всех людей, которые там находились, да, ни один человек не оказался трусом, который сказал, я не буду с вами стоять в куче. Вот я трус, я боюсь, я вот не хочу стоять вместе с вами кучей. Я вот, ну, я перепуганный, я хочу стать от вас на 200 метров дальше, предположим. Да? И вот прикиньте, все FPV-дроны летят, там все кошмарят, там месиво это. А трус стоит перепуганный и говорит, как хорошо, что я трус, что я с этими, ну, даунами не стал, значит, в одной куче. Да? Вот почему? Я вот смотрю видео, и ни один из всех, ни одна машина не стоит с дистанции. И вот ни одна. Вот они просто вот стали вот так вот, как вот, ну а что тут такого, мы же на своей территории. И тогда, когда немцы выкладывали это видео в 2000, на первом, по-моему, году, И там просто все рядами стояли. Я говорю, вот смотрите, прилетит одна ракета, и просто даже если техника будет пустая, она просто сожжет всю технику. Загорится несколько машин, от них перекинется на другие, погорит вся техника. Мне тогда говорил один, ну, скорее всего, военный какой-то кадровый, который, он, кстати, меня еще на дуэль вызывал. И ты вообще, что ты мелешь, кем ты себя вообразил? И вот так вот, знаешь, в таком духе. Мне было смешно очень. Вот. Особенно сейчас. Когда это все то, что мы говорили в 2021 году, это все вот мы видим, ну, воочию, да. И ладно, никого не убьет, но вы же идиоты, вы же технику пожжете все. И потом вы просто станете стрелковой дивизией. То есть вы будете бегать просто с мосинками и с рюкзачками, потому что вы сами сделали так, что вам пожгли всю технику. То есть это не то, что противник такой умный. Это просто вы, дауны, сами сделали такую ситуацию, что она у вас вся сгорела. Я понимаю, там в наступлении там поподбивали, там, да, но вопросов нет, там, да, наступают все, там, ну, там уже как карта ляжет, да. Ну, а здесь вы просто на маршах ездите, зачем вы это делаете? Просто зачем вы это делаете? Ну, для меня это очень странно, вообще просто очень странно. Почему командир колонны не скажет, там растянулись, там, зачем вы их собираете? Ну, там же, эта же колонна, она же не состоит из солдат срочной службы, которых только призвали, и они вот не знают, что делать. Там же есть какой-то старший колонны, там же кого-то назначают, да, и вот этот старший колонны, он не вышел из машины, не ужаснулся, за голову не схватился и сказал, вы уроды, зачем вы стали все в кучу? Да, ну, тем более, это же на нашей территории находилось. То есть, это ты не в тыл куда-то заехал. Да, это, ну, ты находишься на нашей территории. Там, как бы, ну, никто на тебя там, индейцы не выбегут из леса. Там, ну, вы можете позволить себе растянуться, вы можете позволить колонну там растянуть, да. Ну, вы потеряете это половину машин. В Курской области было. Да, вот, да, недавно вроде в Белгородскую там ехали или куда-то там. Ну, я понял. То есть, ну, блин, ну. Ну, просто даже, я не говорю, что там надо, там, блин, быть каким-то отличником, краснодипломником, ну, просто обычно, ну, смекалка человеческая, она же может тебе подсказать, что, в конце концов, советские фильмы про Великую Отечественную войну, что ли, смотрели, что ли, там тоже много чего можно подчеркнуть, там, а, ну, видимо, нет, короче говоря, смотрели Том и Джерри, поэтому сейчас вот такая вот ситуация и происходит. Вот. Да. Ну, не со всеми, да. Но мы видим, что, кстати, тех ребят, которые соображают, те ребята, которые настроены очень серьезно, их поддавливают, таких как комендант, да. Их жрут, да, их просто сжирают. Да, их увольняют, потому что они не нужны в войсках, такие люди. И, ну, я могу сказать, что не только в войсках, они не нужны и в МВД. Это обычная практика. Тот человек, который более или менее здравый, может взять на себя ответственность, принять какое-то решение в очень серьезной ситуации, он, как правило, для системы не всегда удобен. Вот поэтому, собственно говоря, мы видим вот эти все вещи, которые нагоняют на нас грусть. Нет, ну, сначала я скажу честно, сначала я даже забавлялся, когда я на все это смотрел, думаю, елки-палки, ну, до смешного. А сейчас мне уже грустно, уже когда третий год войны, и ты уже смотришь, думаешь, ну, блин, ну, что должно, как заколдовали, что ли, я не знаю, может, правда, какой-то экстрасенс там что-то заговорил людей, но нет. Пока одни там выдумывают какие-то себе мангалы, там эти танки обваривают там хрен пойми чем, палками, да, чтобы выжить и выполнить боевую задачу. Да, чтобы выполнить боевую задачу, чтобы продлить техники жизни на поле боя, да, максимально. Они там, причем эти люди, вот эти люди, они, я больше чем уверен, они любят свои танки. То есть они к своему танку относятся как к живому существу. Они дают им имя, они этот танк ремонтируют, его подбивают, они там его там постоянно что-то там с ним делают, да. И они, когда делают вот эти вот свои мангалы, они, значит, пытаются не только себя спасти, они пытаются спасти свою боевую машину, с которой они уже сроднились, можно сказать. А здесь просто халатное отношение, за которое надо наказывать людей. Я не знаю, почему никого не сажают, но для меня это очень странно. Кстати, вот недавно у себя фотографию публиковал с танкистом, и там на стволе написано «Лучшая работа в мире», короче. Mm. Это вот боец, танкист, он получается, по-моему, старший механик роты или главный механик роты, что-то такое, танковой роты. Вот, он был у меня во взводе в Славянске, Вот Саня зовут, сейчас у него позывной Донбасс. Вот, и он реально, вот он рассказывает, вот он там на Херсонском направлении служит, и вот как он кайфует от танка. И они причем, я там пару видосов еще юмористических сбрасывал, они вот ради прикола там могут, знаешь, какую-то из советского фильма отрывок воспроизвести, там, когда, помнишь, из «Кавказская пленница», где там этого труса держат, да, там машины, вот они на танке так едут, там кто-то, то есть они реально, то есть это уже часть их жизни. Вот эта техника, они уже ну, не видят себя без техники, как и технику без себя, как бы, да. Вот это ну, оно. Я же говорю, что кто-то спасает машины. Да. Ну, вот смотри, ты, кстати, сказал по поводу, вот, лучшая работа в мире, опять же, да, американская культура, понимаешь, мягкая сила. Это же из американского фильма про да. Вторую мировую войну, там, где играет Брэд Питт, они на Шермане там ездят. Это вот да, как да. раз из этого фильма про танкистов, да, и мы видим, что это как-то подхватили, так и прижилось у нас. То есть, видишь, американская культура, будь она проклята, она главенствует над всеми все равно. Да, а мы когда-то с тобой эти вопросы когда поднимали, я тогда еще говорил, что вот эту мощь американской пропаганды военной, ее нельзя игнорировать, ее нужно использовать во благо себя, просто перенаправить в другом направлении, вот и все. Вот, поэтому, а у нас же как, все американское, это все от лукавого, это все бесовщина, вот эти черепа ваши. Там. Никто не вспоминает, что в Российской империи, да, там был, по-моему, пятый полк как-то, драгунский или гусарский, там черепа вообще в размер головы были на кокардах, вот так вот. Да. Или там флаг Бакланова тоже, да. А все сразу, это американское, это нацистское, немецкое, это вы, американо-фашисты да, и сатанисты. Да. Ну, короче, поэтому... Ну, кстати, на это можно посвятить целую телепередачу, но мы не будем, да, сегодня у нас лайтовая, да, поэтому всем... Грустная лайтовая выпуск. Ну, грустная, потому что, ну, уже третий год войны, уже, ну, блин, кто-то же должен сказать это, кто-то же должен, вот, я не знаю, вот это ЧП произошло, да, там, значит, есть какие-то погибшие, есть раненые, да, есть те, наверное, кто выжил. Вот кто-то вот разбор полетов проводит, да, вот какой-то следователь вызывает этих людей, которые там пострадали, он задает вопрос и вот спрашивает, он смотрит на это видео и спрашивает, там, ребята, а почему вы так стали? А кто вам дал команду именно вот так стоять? А почему, а какое твое место было в колонии? А вот как, почему вы стали там в два ряда там, или в три, там, как любят становиться, да? А зачем вы так парковались, да? Вот, ну, это же надо все анализировать, это же надо над этим всем работать. Если эти моменты не изучать, не озвучивать, мы просто этих колонн будет еще куча. Просто, ну, куча, да, вот, как Владлен Татарский любил, да, дурацкая колонна, вот, вроде как бы всех жалко, но дурацкая колонна, да, ну, по сути, но термин этот появился, и вот он, ну, как бы, никак мы от него не избавимся. Я понимаю, когда там, ну, накрыли просто там, ну, какой-то состав или все во время разгрузки, там, да, ты там машины сгоняешь, я уже рассказывал об этом, вот, мы приехали в Луганск еще в 2014 году приехали, нам дали базу, мы туда заехали ночью, и просто вот в эту базу вот напихались все вот так, вот машина в машине. Это уже был час ночи, там все хотели спать, темнота, света нету. Тогда, конечно же, никто хаймерсы не применял, но точки У применял, да. А мы не знаем, где мы вообще находимся. То есть мы были далеко в тылу, там, да, там передовая от Луганска находилась 10 километров. И вот я лично говорю, я подошел к командиру роты, хотя уже все ходят, зевают с такими красными глазами. Я говорю, парни, а вот смотрите, вот мы заехали сюда, БТР и все, говорю, загнали все в углы, и потом еще застопорили все просто ну, грузовыми автомобилями. Я говорю, а вот если сейчас будет, предположим, нападение или еще что-то, а как мы мы будем там БТРы там разворачивать и все. И мы вот ночью, да, вот тупо по моей инициативе начали эту технику выгонять и БТРы ставить там, ну, ближе к воротам, там расставлять там все, понимаешь? То есть я говорю, представь, сейчас там БМ-21 или еще кто-нибудь накроет и просто погорит вся техника. Я говорю, ну, мы будем здесь просто как лохи какие-то. И вот мы ночью начали это все делать, да. Но почему, вот почему нету вот в этой колонии, не находится одного здравого человека, который может взять на себя ответственность, пойти и объяснить, что так делать нельзя. Я вот не понимаю, или его не слушают, или ему не надо, или он устал. Для меня непонятно, просто честно скажу. Нет, скорее всего, он находится, просто никто не слушает. Вот у меня такая ситуация была в Славянске, когда я на блокпосту, я был старшим блокпоста на Смольной, это Черевковка, и приказал рыть окопы, короче. И командир роты, ну, мой же командир, покойный уже, болгар, приходит и говорит, что за хер, тут что, Великая Отечественная война, что ли? Ты что тут сеешь панику, блин? Какие окопы, блин? Ты что, гонишь? Блин? Понимаешь, я тоже как придурок себя чувствовал, но говорю, я так решил. Вот я так решил, я так хочу, я так вижу. Все, тот, ну ладно, окей, и ушел. Как бы. Ну все, мы дальше роем окопы. А потом уже прошла неделька, и все начали рыть окопы. Но не все выжили. Вот, да, мы, конечно, можем не замечать эти случаи, мы можем пропускать это все, как будто этого не происходило, но наш новый министр обороны, он сказал, врать нельзя, вот, поэтому по-любому надо делать на этом акценты. Мы будем говорить о ангарах до тех пор, пока ангары не построят. И, собственно говоря, и подобные случаи мы будем тоже озвучивать и разбирать, пока люди не начнут думать. Если послушав нас, хотя бы одна машина или один водитель не выживет и не поставит свою машину в кучу со всеми этими людьми, которые самоубийцы, мазохисты, то, значит, мы будем говорить об этом и будем это знать, что мы делаем это не просто так. Вот. Поэтому да. Дани уже вызывают в Кремль, поэтому мы будем заканчивать. На сегодня все. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.